поскорее навести нас в Лондоне. Да чего же трогательное письмо. И под конец это приглашение к нам. И еще я виновата, но ты должен меня оправдать. Так похоже на Лиззи. Я распечатал другое письмо. Оно оказалось от Розмари Эш. «Милый Чарльз, хочу сообщить вам печальную новость. Между мной и Сидни все кончено. Он просит развода. Ведем мы себя вполне мирно из-за детей, и они как будто не слишком расстроены. Причина, конечно, молодая актриса, наша профессиональная болезнь. И еще заокеанский воздух, от которого Сидни словно лишился рассудка. Может, это временное. Я еще не теряю надежды, но надеяться так больно. Я еду домой и очень хочу вас повидать. Можно навестить вас в вашем чудесном мирном убежище у моря. Как раз то, что мне требуется. Целую, Розмари». Вот вам и идеальный брак. Пора, пожалуй, репетировать роль холостого дядюшки. Я вскрыл еще одно письмо и не сразу сообразил, от кого оно, хотя подпись была вполне разборчивая. Анжела Годвин. «Дорогой Чарльз, слушайте, это я. Причем слушайте внимательно. Хватит с вас старых. Зачем они вам? Или вам кажется, что молодую вам не найти? Но вам не дашь ваших лет. Не обязательно вам иметь дело со старухами вроде Лиззи Шеррер и Розины Вэмбора, когда вы можете получить меня. Розина-то мне, в общем, нравится. Она хотя бы умная и дома стала пристойнее с тех пор, как Пам отбыла, так что не думайте, что я смотрю на вас как на выход из положения. Вовсе нет. Я последние месяцы много думала и, кажется, сильно изменилась и договорилась до чего-то сама с собой. Я все думаю о том, что я собой представляю. Еще не знаю, как я распоряжусь своей жизнью. На сцену, во всяком случае, не пойду, так что, опять же, не думайте. Этого мне от вас не нужно. У меня способности к математике. Я, может быть, стану физиком, осенью буду держать экзамен в Кембридж. Так или иначе, кем-то я стану. Зачем я вам пишу? Меня осенила гениальная идея. В тот вечер, когда вы приходили к Перегрину, я, разумеется, подслушивала за дверью и слышала, как он сказал, что вы очень хотите сына. А может, это вы сказали? Я уж не помню, во всяком случае, это застряло в памяти. А идея вот какая. Почему бы мне не подарить вам сына? Вы могли бы взять его себе. Я не мечтаю им завладеть. Ну, навещала бы, конечно, и все такое. Я пока еще не хочу связывать себя ребенком. Можно бы найти няню. Да и в Кембридже я буду занята страшно. И, конечно, брак я вам не предлагаю. Замуж я, наверное, выйду много позже. Или совсем не выйду. Но почему вам просто не иметь то, чего хочется? Это бывает слишком редко. Тем и плоха наша цивилизация, не в том смысле, что многие голодают, а в том, что им не хватает смелости взять желаемое, даже когда оно у них перед носом. О себе. Мне 17 лет, здоровье отличное. Я девственница, и хочу, чтобы через этот порог меня перевел кто-нибудь стоящий. Короче говоря, вы. Прилагаю снимок. Можете убедиться, как я изменилась». «Ну, что скажете, Чарльз? Я ведь не шучу. В частности, когда говорю, что люблю вас и стану вашей, как только вы того захотите. Анжела Годвин». Я вытащил снимок из конверта и разглядел цветную фотографию миловидной, умненькой на вид девочки, большеглазой, с нежным, застенчивым, еще не определившимся лицом.